Посвящение. Освещающим мою жизнь Кирстен, Лизетте, Маргарит посвящается эта книга. Эпиграф. Кто хочет понять, на самом деле понять, что к чему в этом мире, должен по меньшей мере один раз умереть. И поскольку таков закон, лучше всего умереть молодым, потому что тогда у тебя еще много времени, чтобы возродиться вновь. Джорджо Бассани. Сады Финци Контини. Прелюдия. Обед в Ривер-кафе. Who are you indeed who would talk and sing to America? Walt Whitman. Leaves of Grass. Кто же ты, кто станет говорить и петь Америке? Уолт Уитман. Листья травы. Глава первая. Важнейшее событие своей жизни устраиваешь не ты. Они сами происходят с тобою. Неожиданно наступает день, когда в твою жизнь приходит дружба или любовь. Неожиданно наступает час, который отнимает жизнь близкого человека. Неожиданно случается событие, изменяющее наше существование. И в такие моменты человеческая душа, в сознании своей власти судить о том, что важно и что не важно, что навсегда останется с нами, а о чем можно забыть, словно бы взывает ко всем нашим чувствам и велит памяти сохранить все до мельчайших подробностей, для того, чтобы она, душа, могла вобрать это внутрь. Наш мозг хорош для конкретных данных и фактов, которые, будучи оставлены без употребления, уходят в забвение. Но то, что спрятано в нашем сердце, не забывается никогда. Просто. Но как впечатляюще показано это в классическом голливудском фильме «Then Harry Met Sally», когда Гарри увидел Салли. Пожилую супружескую чету спрашивают, когда они встретили друг друга впервые, и они с поразительной точностью помнят детали того, что произошло 50-60 лет назад. Многое они уже позабыли, но не это. Не встречу, которая запечатлелась в их сердце.